комнате вдоль стен четыре кровати, моя и Иринкина, изголовьем к окну. Между ними вдоль окна два кресла и квадратный столик посередине. «Не время спать», — говорю я себе, сажусь и начинаю расшнуровывать кроссовки. Покрывало на Леночкиной койке смято, а на тумбочке громоздится пакет, шкаф в углу не закрыт. Вот клуша, не могла убрать за собой. Стук каблуков, резкий пинок, и в дверном проеме возникает знакомая фигура. Она бросила пакеты и кинулась на меня. «Маринкин, здорово!» «Иришка, привет!» Мы от души обнялись, я босиком, полураздетая, и она потная, пыльная, пахнущая сигаретами и жвачкой. «Фу, блин, еле доехала! А это твой баул, как ты его перла? А что, кресло наше на диванчик заменили? Вообще ничего, симпатичненько! Какой урод мои плакаты снял!» «А я думаю, чего не хватает на стене? Слезай, дай хоть на диван взглянуть!» Иринка — это небольшой тайфун местного значения. За 30 секунд она заметила перемены в комнате, расшевелила меня и начала разбирать вещи. Я же нахожусь в спальне уже больше получаса и с нулевым результатом. «Ты давно приехала?» — приступает Иришка. «Че у тебя хоть там?» Она снова пнула мою сумку. «Только что. Сейчас распакую, увидишь. Слушай, пойдем в 118-й. Говорят, там ремонт сделали. Пописать с дороги, да и покурить хочется. Момент. Тамарочку встретить успела?» «Ага. Ух ты, детка, лифчик отпад. Я тоже такой клевенький приобрела». Мы захихикали. Я достала из бокового кармана сумы шлепанцы, вытерла пот казенным полотенцем и натянула новый топик. «Не замерзнешь?» — озаботилась Иринка машинально. «Пиджак далеко, рыться не хочется. Возьми мой, у меня все равно водолазка. Упрела». Я оценивающе взглянула на ее пиджак. Классического покроя, приталенный, удлиненный. Под джинсы и цыплячьего цвета майку как-то не очень. «А джинсовки у тебя поблизости нет?» «Ван момент!» Достала, встряхнула и подала мне. Куртка старая, в прошлом году я изрядно ее потаскала. «Супер, обожаю ее!» «А меня?» «А тебя больше всех, спасибки!» Мы двинулись на экскурсию в туалет. «Ох!» Я удивленно повернулась к Иринке. «Пардон, но посмотри, как здорово!» Я не сразу поняла, где что находится. Все было белым и блестящим. Кафель, еще не загаженный, сверкал огнями многочисленных отражений горящих лампочек. Чистенькие, тоже белые, шесть умывальников в ряд по правую руку, а слева... «Это вообще что?» Иринка захихикала. «А это душ с многомойкой!» «Они бы хоть пластиковую загородку поставили, да и крючки, ну или хотя бы стул не помешал бы. Слушай, может, замок сделали?» «Ага, сейчас. Ты прыгай в этом корыте голышом с душем на уровне пупка. Вся одежда твоя на подоконнике, а тут мальчики из младших классов ночью пописать решили. Вот им и пособие для несовершеннолетних. Хорошие сны им после будут сниться. А здесь смотри». Она открыла дверь слева. «Туалет». Мне не осталось ничего, кроме констатации прискорбного факта. 8 открытых толчков, 5 по одной стенке и 3 с другой стороны. Опять же беленькие, еще работающие, стоят и призывно журчат. Я в шоке. А пацанов мелких они в мальчуковое крыло, что ли, переведут? Так что ты говорила про загородки? Тут бы они тоже не помешали. А наше окно осталось. Заменить денег, наверное, не хватило. «Ой, они его не заколотили?» Иринка всполошилась и быстро подошла к закрашенному пожелтевшей краской окну. «Не, нормуль, будешь курить?» Я прикрыла обе двери и подошла к ней. «Ты дома курила?» «Не, не с кем было». Отвечая, я инстинктивно прислушивалась. «Да ты не знаешь, я же работала целый месяц в библиотеке. Там директор, мамина подруга, строгая». «Да ладно, расслабься, нет там никого». И мы замолчали. Много о чем хотелось рассказать и спросить, лучше сразу обо всем и в один миг. Молча докурив, выкинули окурки за окно. Потом я взяла ее под руку, и мы вернулись в спальню. В первых двух классах мы не дружили. Я считала ее задавакой, а она меня занудой. Но в третьем классе наша общая подружка Саша ушла. Родители перевели ее в другую школу. И ссориться нам стало не из-за кого. Мы стали ходить под руку. К слову, это особенность всех незрячих, хотя слепые парни, дабы подчеркнуть свою мужественность, иногда кладут руку на плечо. И нас даже стали путать. Мы не похожи, но тем не менее. Иринка ниже меня ростом на пару сантиметров. Ее волосы на пару тонов темнее моих, как и кожа. Черты лица у нее крупнее, и фигура кажется плотней. Но самая яркая отличительная особенность Иришки — ее веснушки. Ими усыпано все лицо круглый год, даже я их вижу. Моя же отличительная особенность, как это ни печально, — несколько косящие глаза. Можно, конечно, утешать себя, мол, и ноги у меня стройнее, и талия тоньше, но когда во всех романах героинь, даже самых страшненьких, описывают непременно с прекрасными глазами и неотразимой улыбкой, моя раскосость сильно огорчает. С пользой для себя я столько романов перечитала. Бог любит пошутить. Смешно. Ну да ладно. Не буду мучиться комплексом неполноценности перед несуществующими литературными персонажами. Я все равно симпатичная. Нас с Иринкой путали в третьем классе, хотя у нее были оранжевые банты на косичках, а у меня зеленые. Путали в седьмом, когда я сделала стрижку каре до мочек ушей, а она до плеч. И нас путают сегодня, несмотря на то, что она покрасила волосы в черный цвет, а я всего чуть-чуть не дотягиваю до натуральной блондинки. Не различали нас те, кто не знал нас как следует. Вахтерши, повара, шоферы, костелянши. Другие же, имея с нами дело, удивлялись, как сами когда-то могли путать Ирину с Мариной и Марину с Ириной. Вернувшись в спальню, мы обнаружили там Ольгу. Она сидела на своей кровати и жевала яблоко, а ее мама, бесцеремонно подвинув мою сумку и Иринкины пакеты, разбирала вещички своей беспомощной дочурки. Ольга не видит с самого рождения. Помню ту страшную историю, рассказанную ею в детстве, как глупая медсестра в роддоме вместо фуруцелина промыла малютке глазки кислотой и сожгла их. Медсестру уволили. А вот зрение девочки вернуть не удалось. Не могу судить, насколько эта история правдива, но один глаз у Ольги искусственный. Я бы не сказала, что презрительно отношусь к тотальникам. Просто лично Ольгу не люблю. В детстве жалела ее, добровольно водила в столовую, на спортплощадку. Она сама даже в спальню и в класс не могла найти дорогу. Но однажды я вошла в спальню, а там Ольга сидит и сопит, чуть не плачет. Девчонки же, Иринка и Сашка, ходят на цыпочках, молча хихикают и шумно делают вид, что их тут нет. Мы называли это «пользоваться зрением». Я стояла и смотрела на них, не зная, что делать. Закрыв глаза, я попробовала присоединиться к Ольге в ее темноте. Шорохи, ощущение шевелящейся пустоты, непонимание происходящего и четкое осознание угрозы, направленной против тебя. Мне стало страшно, и я открыла глаза. Потом Ирка потянула меня за руку и шепнула прямо в ухо. «Тсс!» Я попробовала встать на цыпочки, но, почувствовав себя глупо, рассмеялась и громко сказала. «Девчонки, хватит дурить!» Они захохотали во весь голос, повалившись на пол. А Оленька нажаловалась матери, что Марина подначивала ребят издеваться над ней. Мать приехала и громко кричала, бегая по школе. «Где эта тварь? Я оттаскаю ее за косу! Я волосы ей повыдергаю!» Я отсиживалась в туалете, пока не пришла Сашка и не сказала, что Оленьку увезли домой. После чего водить я ее перестала раз и навсегда, да и разговаривать с ней тоже. «Упс! Ольга приехала. Здрасте!» Ира кивнула ее матери. «Девочки, вас Марина Гавриловна на ужин звала!» Откликнулась та вместо приветствия. Мы переглянулись, я, запихнув шлепки под кровать, опять влезла в кроссовки. «Погуляем после репетиции». Ирка кивнула, и мы вышли. У нашей школы огороженная довольно большая территория. Липовая аллея, березовая роща, спортивная площадка с доисторическими, видно сделанными на совесть и до сих пор крепко стоящими брусьями, стадион, луг за школой и вдоль всех дорожек кусты, непостриженные, буйно растущие, не избалованные уходом, но все-таки радостно зеленеющие. У нас красиво осенью и весной. Весной особенно, много сирени и все такое. хотя, может, весной даже задохшаяся березка посреди бестолкового города кажется прекрасной. Говорят, что и за забором у здания старого детского садика, где сейчас частные дома, и с другой стороны, где высится трехметровое кирпичное убожество, это все распроданные излишки школьной собственности. Еще говорят, что раньше школе принадлежала конюшня, и учеников по пятницам на станцию возили в телеге. Эх, жаль, я не в то время живу. Когда мы пришли учиться, все было уже так, как сейчас. Шарага расположена в дачном поселке. Вокруг школы есть где погулять, но мы все же уходим за территорию. Нас не надо контролировать, старше нас только персонал, многие уже пробовали работать, совершеннолетние все же. Редкая машина нарушает идиллическую тишину безмятежного сельского однообразия. Местная молодежь не балует нас своим вниманием. Все эти слухи про страшных местных, залазивших ночью по водосточной трубе к девчонкам-старшеклассницам в спальне, кажутся вымыслом. А если быть точнее, местной молодежи здесь просто нет. Прохожих, кстати, тоже. Небольшая прогулка, и вот она, Клязьма. Грязная-грязная, с хором квакающих по весне лягушек, с мостиками времен Очакова и покорения Крыма, с ощущением благостности, которое навевает русская природа в начале сентября. Я думаю о том, что через неполный год всего этого в моей жизни уже не станет, как и серого щербатого кирпича школьного здания, и изгороди из сетки рабицы с дырами на все четыре стороны света, и ворот с облупившейся бледно-зеленой краской. Вряд ли по прошествии многих лет они вызовут в моей душе ностальгию. Думаю, что с людьми, приятными мне, важными для меня, я и так без посещения школы буду поддерживать отношения. А вот эти дорожки, эти кусты боярышника, с которых, обдирая руки, мы собирали красные ягоды, эти рябины, на которые в поисках плодов мы тоже залазили только зимой, эти толстенные дубы, часто ли они будут всплывать в моей памяти? Мы идем с Иринкой молча. Слева низенькие полусарайчики, полудома. О качестве и красоте постройки можно судить по высоте и серьезности забора. А справа виднеется темная стена лесного заповедника, нарушая своим нависающим массивом неспешную созерцательность моего настроения. Тонкая игла детского страха мгновенно прошивает тело. Страх – это физическое осязаемое понятие, и я испытываю его резкой болью в каждой мышце, в каждой клеточке кожи. Поворачиваюсь к Иринке. «Слушай», — восклицает она, — «а помнишь, мы в том году собирались в 14-ю переселиться? Отправим Пронькину к Ольге с Ленкой, перетащим еще кровать и все в ажуре. А как думаешь?» «С гориллой надо поговорить», — отвечаю я и улыбаюсь. «Насколько все-таки Ирка удивительный человек. Идет, молчит, думает о чем-то. А у меня чувство, будто она тоже, вдыхая теплый сентябрьский воздух, собирает свои ощущения в копилку будущих воспоминаний. А она возьми и ляпни. Собирались переселиться. Ну, собирались. Ну и переселимся. Обожаю Ирку и немного завидую ее непринужденности. Незаметно мы возвращаемся к освещенной и даже как-то потеплевшей от закатных лучей сгорбленной старушке школе. Иринка отпускает мою руку и с визгом бросается на шею нашему однокласснику. Это огромный добродушный Шурик, наш общий плюшевый Шурик. С четвертого класса он по очереди влюблялся то в Иринку, то в меня, потом снова в Иринку. В таких, как он, ответно не влюбляются, с такими только дружат. Да и разве можно испытывать страсть к брату, глуповатому, но всегда готовому протянуть руку помощи и дать выплакаться на своем плече. Будни. Вот и начались однообразные школьные будни. Еще один год, последний, лишний 12-й класс. Это неправильно, жить и учиться в одном месте. Мы в школе занимаемся чем угодно. Танцуем, сплетничаем, разбиваемся на кружки по интересам, гуляем, встречаемся, выпиваем. Но только не учимся. Жизнью это тоже не назовешь. Изначально искусственный, запрятанный вдали от города мирок может предложить лишь некую имитацию реальности. Нас явочным порядком отгородили от всего, что может навредить неокрепшей душе, не задумавшись при этом. А как варево из устаревших привычек, болотного однообразия и паршивенького образования скажется на юных умах? Нас показывают редким гостям, спонсорам, представителям власти, коллегам из других школ. Вот, мол, они тоже люди. Посмотрите, они двигаются, говорят. Вот Машенька даже петь умеет. Спой, Машенька. Алешенька в шахматы играет. Он может отличить ферзя от пешки. Да-да, не удивляйтесь. Есть специальные брайлевские шахматы для незрячих. Покажи, Лешенька. А Светочка прекрасно играет на баяне. А Сашенька пишет стихи. Они такие же, как вы, только инвалидики. Я страшно злюсь, потому что и меня тоже показывают, как в зоопарке мартышку. Посмотрите, пожалуйста, как рисует наша ученица. У Марины всего 0,05% зрения на одном глазу, а как рисует? Я бы так не смогла, а вы? Конечно, не смогли бы. Вы же не любите рисовать, как люблю я. Вы же не готовы рисовать с утра до вечера каждую свободную минуту. Школа гордится своими учениками и не применит это показать каждому, кто способен дать на нужды интерната. У меня до сих пор сохранилась фотка, где я в 6 классе с 2 косичками, с белыми праздничными бантами, опустив голову, потупившись, спрятав руки за спину, перед огромным толстенным дядькой, стою с лицом, нет, не красным, малиновым от стыда. Толстяк благодушно треплет меня по плечу, на большей части снимка загораживая своей необъятной спиной все мои рисунки, которыми перед ним хвастали. В другой раз, когда меня попросили нарисовать несколько сюжетов, чтобы украсить стенд перед приездом очередной компании благожелательных дядек, я нарисовала 5 мультяшных карикатур, как мне казалось, провокационных, с толстенным лысым детиной на переднем плане. Но начальству понравилось, и творение вывесили, поощрив меня пачкой чистой рисовальной бумаги. Такое игнорирование силы авторского сарказма меня окончательно разозлило. Тогда на День учителя нарисовала 2 тощих ребятишек, убегающих от толпы взбесившихся учителей. Я изобразила конкретных людей нашей школы и конкретные методы обучения. Толстую тетку со связкой баранок и конфет, тощую молодую женщину с мешком 2 и 3, старушку, держащую какие-то древние свитки и учебник с крупными буквами «СССР», мужичка с вожделенно отопыренной нижней губой и пустыми руками, жаждущего не учить, а именно поймать ученика и лучше девочку. А в самом дальнем углу у меня сидел мужчина со стопкой книг, удрученно глядел на всю эту толпу обезумевших учителей и несмышленной молодежи. У каждого персонажа от рук исходило бледное сияние, а вокруг одинокого мужчины просто разгорелся пожар. И надписи «Ученье свет, а не ученье тьма. Сгорим на благо будущей науки. Знание – страшная сила». А нашим учителям понравилось, даже посмеялись, мол, методы разные бывают, и разошлись. Зато когда я в стиле Задорнова написала в стенгазету статью под названием «Мы и наши», в таком роде, что мы получаем оценки за красивые, о, прошу прощения, за не очень красивые, но жалостливо смотрящие глаза, или наши чувства дружбы и любви легко доказуемы, взять хотя бы количество пустых бутылок по углам и число ежегодных абортов. Что тут началось? Тамарочка на подъеме вместо обычного «девчоночки, что с пацанами вечером делали? Ни один встать не может». Заявилась ко мне в комнату без приветствия и с отвращением в голосе изрекла. «Я утром видела, какую бредятину вывесили. Уму непостижимо». Всегда отстраненная, живущая как будто в замедленном ритме физичка, начала урок с фразы. «Я читала. Если это про меня, то ты конкретно, Марина, больше ни одной 5 не получишь». А Римочка просто сказала: «Каждый имеет право на собственное мнение, но я с твоим, Марина, категорически не согласна», и обиженно поджала губы. «Странно», — удивлялась я, — «ну не объяснять же теперь каждому, что это юмор и что некое преувеличение, всего лишь художественный метод». Взрослые пытались добиться моего публичного покаяния за материал в новом выпуске стенгазеты, Но я же гордая и упрямая девушка и имею право на собственное мнение. Не покаялась. И от меня отстали. Но все это в прошлом. Теперь я спокойна, даже в некотором смысле мудра и уверена в себе. Мало что способно взволновать меня. Я на все показательные выступления иду со снисходительной улыбкой. Сфинксово равнодушие и опыт веков во взгляде. Немного жаль только, что этих перемен во мне никто вокруг не замечает. И много ли потребовалось для этих перемен? Каких-то 11 лет, и я научилась подстраиваться под устоявшуюся, закостенелую систему. И разве, спрашивается, был у меня выбор? Не спорить, не доказывать. В споре рождается истина. Ха-ха. Я все так же рисую на всех уроках, только теперь с официального разрешения учителей. Для исторички выдала серию рисунков костюмы всех времен и народов. На литературе к юбилею Пушкина. На анатомии, да, все так просто. А когда Шурик, пытаясь отвлечься от урока, выводит дурацкие рожицы, ссылаясь на меня, мол, а почему ей можно? Учителя отвечают, ну это же Марина. И этим все сказано. Это все всем объясняет. Чтобы прогулять урок, я сперва иду в медкабинет и жалуюсь на живот, обмениваюсь с медсестрой понимающей улыбкой. И кого волнует, в конце концов, сколько раз в месяц у меня болит живот? Разве кто-нибудь проверяет по календарю периодичность? А жалуюсь я на живот раз в неделю, не реже. И тогда иду отлеживаться на третьем этаже, или пью чай, или слушаю книжку. Приспособилась, но все равно гложет мысль, зачем так бездарно тратить столько лет своей жизни. Последнее время эта мысль решительно не дает мне покоя. Я сижу в классе одна, солнечный свет заполнил все пространство моего поля зрения, нет ничего, кроме желтого сияния, и я плавлюсь. Золото на пустом листе, на бледных стенах и вокруг меня, но внутри меня пустота. Год от года за этой партой среди людей я ищу одиночество, заглядываю в себя, и становится страшно от внутренней пустоты. Я кричу про себя: пустой, надоевший класс, неужели таков мой удел? И так, вот так еще месяцы, изо дня в день задаваться дурацкими вопросами. Но как же остальные? Мои одноклассники, девчонки из 11-го, о чем они думают? Чем себя занимают? Я оставляю пустой лист на столе и решительно поднимаюсь на третий. 14. Эта девчоночья спальня раза в два больше нашей, 12-й, зато не выглядит столь же уютной. 6 кроватей, 4 разнокалиберных шкафа, постеры, плакаты и рисунки над каждой постелью наглядно повествуют о сфере интересов и симпатий владелицы. Здесь всегда много народу. Мы любим собираться за квадратным столом и пить чай с бутербродами. Ленка, кстати, профессионально умеет сделать из одной банки шпротов по 2 бутера на каждого. Парни из старших классов раньше тоже любили посидеть у девчонок. Стол стоит как раз между Ленкиной и Ксюхиной кроватями. Еще есть двухместный диванчик у стены. Места хватает всем. Шумно и сейчас. Шурик с Иринкой возятся на диване, Ксюша у зеркала, и человек 7 полулежат на кроватях. «О, Маринкин пришла! А мы тебя не ждали!» — восклицает Ирка, как всегда, бесцеремонно и не обидно. «Это же Ирка!» Но я мигом надуваю губки, выпрямляю спину и чуть презрительно отмахиваюсь. «Ах, боже мой!» — чуть более писклявым, чем мне свойственно голоском, я растягиваю слова. «Сударыня, что за манеры? Сказать, что я поражена, это ничего не сказать!» Я поднимаю брови в притворном ужасе и закатываю глаза. «И это говорите мне вы, Ирина! Что скажет ваша маман, если прослышит о таком обращении?» Лена вскакивает с постели, оправляет халат и ночнушку под ним, уже успела переодеться. Она полуобнимает меня и подхватывает. «Ах, Мариночка, если бы вы знали, как сложно мне одной находиться посреди всего этого безобразия!» «Прекрасно вас понимаю. Ваша утонченная душа и прекрасный слух просто не в состоянии долго выносить эту грубость». Я перехожу на шепот. «Если не сказать больше, эту безнравственную обстановку. Просто Содом и Гоморра». «Да-да», — Лена чуть не плачет. Невозможно описать словами. Чего стоит одна только манера этих мужланов произносить? О нет, не просите, Мариночка, я не могу этого повторить. А все современное воспитание, эти новые веяния – это иллюзия нравственной свободы. Моншер, к чему все это приводит? Мы медленно двигаемся по ковру, и, проходя мимо сидящих на нем ребят, Лена как бы в подтверждении своих слов пристукивает по лбу Вовку. «А приводит это к духовной пустоте», — отвечаю я. «Как только я начинаю думать об этом, начинаю задыхаться, тоска. Вы ведь меня понимаете, такая наваливается тоска». «Все-все, не будем более о низменном. А помните, как у Швебермайнта в той его знаменитой книге?» «У кого?» — на секунду выходит из образа Лена. «Ну, у Шеденмайера». Философское подвывание мне особенно хорошо удается. «Безумная толпа, а не тронет сердце моего своим нечищенным!» Я запинаюсь, пытаясь подобрать нужное и по возможности приличное слово. «Своим нечищенным вниманием», — вдохновенно заканчивает Лена. «О, этот гениальный, сумасшедший Шведермайер!» Мы будто веерами обмахиваемся кистями рук и, плавно поводя бедрами, подходим к трюмо, усиленно делая вид, что не замечаем ржущих над нашим представлением ребят. Внимательно рассматривая вначале себя, потом критически друг друга и, наконец, кокетливо поправляем несуществующие огромные банты. «Леночка, прелесть моя, у вас здесь складочка! Ах-ах-ах! Не волнуйтесь, пожалуйста, я поправлю, мне это ничуть не трудно. О, благодарю, милочка, в этом сезоне модно оборки красного кружева». Она распахивает полы байкового халата и демонстрирует бледно-голубую хлопковую ночнушку. «Ах, какая прелесть!» — восклицаю я. «Всенепременно прикажу своему портному пошить такие же. Ирюши!» Случайно толкнув Ксюшу, Лена смотрит на нее с омерзением, как на ползучего гада. «Ах, моя дорогая, душечка, будьте осторожнее! Одно лишь прикосновение к этой...» Я тоже презрительно смотрю на Ксюшку. «Может запачкать ваши чудненькие кружавчики!» «Боже мой, не говорите так! При одной мысли об этом мне становится дурно!» Она картинно вскидывает руки ко лбу и падает на ковер в бессознательном состоянии. Аплодисменты, занавес.